Но Ампир, сцепив зубы, занялся делом, снова вслушался. Ничего. «Да где ж ты, тварь?» – мысленно позвал Ампир. «Ну иди сюда!» Он медленно, шаг за шагом, скрипя зубами, двигался к центру дороги, оставаясь открытым со всех сторон, вслушиваясь в каждый звук леса, вглядываясь в каждую ветку. Погорелов четко знал, Элита тут, она его видит, чует и ждет. А еще эта падла осознает, что ее тащат в засаду под выстрел. Погорелов медленно поворачивался вокруг своей оси. Заметил Рину, которая, высунув голову, внимательно и очень обеспокоенно за ним наблюдала. Тварь он не увидел, он ее почувствовал. Повернув голову, он встретился с ней взглядом. Из глубины леса на него смотрела пара черных непроглядных зеркал размером с женскую некрупную ладонь. «Иди ко мне», – прошептал Ампир. И тварь послушалась. Медленно она тронулась ему навстречу. Исковерканное ульем животное, то ли волк, то ли что-то более экзотическое. «Не стрелять!» – крикнул Погорелов. Тварь прошла 40 метров так, что ни одна ветка не хрустнула, ни один листик на кусте не задет. Она словно просачивалась, медленно и грациозно. Элита села на краю дороги, прикрывшись сосной от грузовика, и уставилась на человека. Писк командирского планшета, который Погорелов так и таскал на руке, возвестил, что от твари несет радиации. Не смертельно, но прилично. В голову Ампира сразу проникли чужие мысли, образы, яркие и очень кровавые. Ампир видел разорванную Рину, видел, как рыжий лишился головы. Ему показали план, как убить остальных. Четкий, поэтапный, живой и вполне рабочий план. Даже сейчас тварь не чувствовала себя жертвой. «Нет», – твердо произнес Погорелов. Новая волна образов, на этот раз просьба отдать на откуп Рину и тело рыжего. «Нет», – снова покачал головой Ампир, – «ты уйдешь и больше не вернешься в эти места». Элита заворчала громко зло. Ей не нравился приказ этого странного человека, который умудрился забраться ей в голову. «Уходи, иди на юг», – продолжил давить Погорелов. «Там много пищи, уходи и не возвращайся». Он чувствовал, как его приказ наткнулся на нарастающий протест. Тварь заурчала еще громче. Она сопротивлялась. Ее примитивные мысли разорвать, уничтожить, вступили в конфликт с сильнейшим приказом, и жажда крови и пищи победила. Одинокая мысль – смести с пути маленького человечка, мешающего твари убить других, яркой лампочкой зажглась в пустом мозгу. Элита рванулась стремительно. Взмах лапой не разглядел бы никто. Никто бы из присутствующих от него не увернулся бы, кроме Ампера. Когти, как кинжалы, рванули пустоту. Только пулемет остался на месте, где еще недавно стоял человек, а из леса напротив, прямо в морду твари, летела кумулятивная граната. Тварь бы увернулась, но именно в этот момент из Урала по ней ударили сразу 3 ствола, а через секунду их поддержал автомат Рины. Напоследок Погорелов успел отдать последний приказ атаковать его, забыв про остальных. И тварь послушно забыла. Умная элита подставилась под крупный калибр. Какой бы крепкой ни была ее броня, какими бы умениями ни владела, бронебойные пули из пулемета и винтовки во фланг сделали свое дело, а вок, угодивший точно в пасть, оборвал жизнь твари. Умная, смертельно опасная элита завалилась на землю.

Но это пройдет. Твоя смерть в этом адском месте ничего бы не изменила. Все, кто остался, были обречены. Мне от этого не легче, складывая очередной отломанный кусок дерева, произнес ментат. Тошно стало. Я отомстить хочу. В его голосе прорезалась ярость. Отомстим, ответила Рина. И наш поход, скорее всего, приведет нас к мести. Те, кто это устроил, пойдут туда. Вот и посчитаемся. Сорвать их планы – это часть мести, а потом мы их всех убьем. Градус кивнул и кинул в кучу еще один кусок шкафа. С инструментом дело пошло гораздо быстрее, и вскоре добротный шкаф превратился в кучу досок. Градус завернул все это в две найденные простыни и уволок, пообещав вернуться за остатками минут через пять. Ампир подошел к стене, отличной такой толстой, бетонной, и, примерившись, долбанул в самый низ. Топор зазвенел, но маленький кусок отломился. Новый удар, еще и еще. Через пять минут Погорелов был весь в мыле. Пару минут отдыхал. Вернулся градус, бросил на него понимающий взгляд, забрал оставшиеся доски и ушел. Рина же паковала сумку, в которой раньше лежали цинки с патронами. Их забрали, а сумку бросили. «Не зря долбишь». Ампер покачал головой. «Решетка вырвана, а значит, туда лазили, но оборвали нитку. И теперь так просто не достать. Я все предусмотрел». Придется через стену пробиваться. Был бы жив рыжий, я бы его попросил. У него имелся подходящий дар. Не умеешь работать головой, работай физически. Ампир глотнул живчика и снова взялся за топор. Пару раз в комнату кто-то заглядывал, но Погорелов не отвлекался и крушил стену. Через 20 минут приперся мрачный амбал со здоровенной кувалдой. «Отойди», – попросил Квас. «Ты этим топориком будешь еще минут 20 тюкать, а меня уже порядочно задолбало». Он размахнулся и со всей своей дури шарахнул по бетону. 3 минуты, полсотни ударов и дыра размером сантиметров в 20 готова. «Вот и все», – отшвырнув орудие в сторону, заявил амбал. «Давай заканчивай, пора ребят огню придать, да вытащить то, что мушкет с клыком нашли. Там немало, будем веревкой поднимать. Только оружие пару центнеров. Ремень был запасливым мужиком, никто не знал. Разве что хомяк, пусть ему спится спокойно. Ладно, пошел я, дел не в проворот». Ампер кивнул и, запустив руку в дыру, извлек на свет пакет. «Если мне память не изменяет, здесь полсотни гороха и около сотни спаранов». «Вот что мне в тебе очень нравится», – улыбнулась блондинка, застегивая сумку. «Ты очень практичный, только я не поняла, откуда потроха?» «Все просто. Это наша с тобой доля трофеев со штурма бетонного завода, где мой двойничок окопался. Там и тварей порядком навалили, и оружие горы». Часть таган продал Махно, а я решил сделать заначку на всякий случай. Я же говорю, практичный. Я закончила, больше тут ничего ценного нет. Муры все подчистили до последнего патрона. Что и ожидалось, отмахнулся Погорелов, закинув сумку на плечо. Пошли, узнаем, как у остальных дела. Кстати, о твоей подружке. Поговори с Клыком. «Мне кажется, тут что-то не так. Он умалчивает о чем-то». «Рин, тебе не кажется, что ты начинаешь параноить?» «Не кажется», – отрезала блондинка. «Я чую проблему. Она на тебя странно смотрит, словно...» «Не знаю, как точно выразиться. Словно ты ее собственность». Ампер задумался. «У девушек на такие дела чутье». Может, и вправду лучше перекинуться с крестным парой слов. Может, он чего не сказал? В коридоре прямо возле штаба столкнулись с мушкетом и клыком. Те тащили два баула, судя по форме, внутри цинки с патронами. а на плече у мушкета болтался немаленький ручной пулемет внушительного такого калибра. «То, что наверх, все к лестнице», – скомандовал он. Ампер с Риной кивнули и пошли следом. Через час с подготовкой было закончено. Амбал выбрался наружу и очень бережно спустил тело Рыжего. Мертвую тень уже перенесли в столовую к остальным. Затем подняли наверх все добытое и раненого Армата, после чего произошла смена. Звездочет в бункер, а Клык, Агент и Галя остались наверху с грузом. «Ни хрена себе!» – выдал снайпер, увидев вал из скользких трупов зараженных, который занимал половину штаба. «Тут не все», – пояснил Мушкет. «Еще полтора десятка самых умных и матерых валяются в различных частях бункера. Разбежались, когда мы выкосили основную массу». Все пошли в сторону столовой. Амбал нес тело бывшего ОМОНовца бережно, словно любимую женщину через порог дома. В столовой было светло, даже очень светло. Прямо посреди зала сложен помост из дров, на котором лежали два десятка тел. Тяжелый запах крови, от которого во рту тут же появился привкус меди, словно горсть монет под язык запихнули. А еще тут была жуткая аура страха и боли. Ампира аж передернула. Рина нерешительно остановилась на пороге, но все же сделала усилие и вошла внутрь. Квас подошел к настилу и положил тело Рыжего сверху. «А это?» – спросил Погорелов, указав на 9 свертков в углу. «Муры, погибшие при штурме!» – с ненавистью произнес Градус. «Наши дрались до последнего, никто не сдался. Живыми, судя по ранам, захватили всего 3, исключая, конечно, Тарана». «Кто что скажет?» – спросил Амбал, доставая канистру с бензином и поливая дрова и тела. Рядом уже стоял пигмей, держа факел, но не торопясь его поджигать. «Я скажу», – дрогнувшим голосом произнесла Рина. «Вы приняли меня. Вы стали мне, если не семьей, то друзьями. И я отомщу. Я...» Она замолчала, а потом разревелась, уткнувшись в плечо Ампера. «Спите спокойно», – продолжил Градус. «Мы отомстим». «Отомстим», – поддержал Ампер. «Отомстим», – подхватил Ходок. «Отомстим». Громко так, что по помещению пронеслось эхо, прогудел Амбал. «Всех до последнего!» – зло сказал звездочет. Пигмей чиркнул обычной китайской зажигалкой, и факел из какого-то тряпья ярко вспыхнул. «Прощайте!» – сказал он свое слово и бросил его в основание поленниц. Взметнулось пламя, облитые бензином остатки мебели и стеллажей занялись мгновенно. Погребальный костер весело пожирал то, что было раньше людьми. Вытяжка загудела, почувствовав пламя и дав тягу, раздувая огонь. Бункер наполнился странными, непонятными голосами. Конечно, это просто трубы, но всем стало не по себе. Пламя быстро пожирало кислород, двери были закрыты, и дышать становилось все тяжелее. От жара на лбу выступили капли пота. «Уходим!» – решительно направился к двери Мушкет. На пороге он остановился, пропустив остальных мимо себя, и тихо прошептал так, что его услышал только Ампер, уходивший последним. «Я отомщу!» Вскоре все выбрались наверх. День клонился к закату, и нужно было сваливать как можно быстрее. «Стрельба слышалась», – доложил Клык. «Далеко, со стороны бетонного завода. 10 минут назад работали 5 стволов. Потом все стихло». «Интересно», – сказал Мушкет. «Но проверять не будем. Просто сваливаем. Еще немного, и станет совсем темно». Амбал полез в кабину Урала, где уже сидел агент, поставив на капот сошки своего корда. Сейчас крупнокалиберный пулемет по курсу был гораздо нужней, чем мушкет с автоматом. Народ кое-как набился внутрь бронированного кунга, вдоль стен было свалено добытое оружие. Пигмей и Амбал, как и Ампер, пошарили в своих разоренных комнатах и прихватили кое-какие вещи. Их сумки и рюкзаки тоже валялись в общей куче, прямо поверх стволов и даже одного птура. Ремень сумел накопить большие богатства. Жаль, они не смогли помочь Стронгам при атаке на их базу, но, возможно, помогут отомстить. В кузове было почти темно. Машина уходила навстречу закату. Коротышка-пулеметчик, как всегда, обнимался со своим крупняком, который прикрывал тыл. Остальные молча смотрели перед собой или пялились в бойницы. Но Ампер, сидящий боком и одной рукой придерживающий Рину, которая, закрыв глаза, дремала у него на плече, чувствовал чужой пристальный взгляд. Ему не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто это. Галя в последнее время с него глаз не сводила. Похоже, блондинка права, и надо будет поговорить с Клыком. Ситуация нравилась Погорелову все меньше.